Глава 49. Рита. После работы я еду домой, откуда меня забирает Виталик. Внутри меня бушует вулкан. Жуть невозможная. Вроде я взрослая женщина, а чувствую себя школьницей, получившей двойку. И почему? Ай, ладно. Виталик тоже немного волнуется. Я вижу это потому, как он сжимает руль, как покусывает губы. Наконец он говорит, причем скорее самому себе, а не мне. Самое страшное, это если мне придется уйти из совета директоров. Но я переживу. Даже если все будет плохо, у меня есть бизнес, и дохода от него хватит на всех. Владимир Петрович человек адекватный, не будет он личное и деловое смешивать, говорю уверенно, хотя на самом деле я понятия не имею, что будет. И когда мы подъезжаем к дому, я произношу: «Сиди в машине». «Ты сама справишься?» «Конечно», говорю с уверенностью в голосе, хотя на деле представления не имею, как все пройдет. Но точно знаю, если Виталик сейчас пойдет со мной, Владимиру Петровичу это сильно не понравится. Однако на деле все оказывается и правда не так страшно. Свекор встречает меня как родную дочь, обняв меня за плечи, с сожалением произносит: «Жаль, что мой сын упустил такую жену». В его словах искренняя горечь. Мы идем на кухню, а я ловлю себя на мысли, что очень непривычно не видеть Веронику Сергеевну. Даже как-то тихо в доме. Слишком тихо. «Рассказывай, что там у тебя с Виталием, а я пока сделаю кофе». Сажусь за стол. «Что у меня с Виталием? Ох и ах». «Любовь у нас», – отвечаю, хотя звучит это пошло, что ужас. «Мы встречаемся. Со дня рождения раздается звук кофемашины». «Да, мы сразу друг другу понравились». «Маргош, но ты же понимаешь, что, ладно, твой избранник не был бы из моего круга, но Виталия все знают. И тебя все знают. И ситуацию с Аркадием». Владимир Петрович сдавленно вздыхает. Кофемашина издает шипение и через секунду продолжительный писк. Кухня наполняется ароматом крепкого кофе. «Все-таки лучше, чтобы вы серьезнее отнеслись к статусу своих отношений. Он нормальный мужик. За него и замуж можно». «Ну, он мне вчера сказал, что готов в любой момент в ЗАГС». Киваю. «Вот не надо в любой момент. Если готов, пусть и ведет. Прям завтра. Или вон, можно не ходить. Через госуслуги отправить заявление. Вот тогда я поверю, когда увижу штамп в паспорте, что у вас все серьезно. Да и у меня спокойно на душе будет». «Хорошо». Киваю. «А как ваши дела? Ты про личную жизнь?» – ставит передо мной кружку с кофе. «Ну да, я слышала про Веронику Сергеевну». «Вероника Сергеевна теперь свободная женщина, как она и мечтала». «Вряд ли она об этом мечтала, но спорить я не решаюсь». «И как она сейчас? Где живет?» «У Аркаши. Жила. Сейчас Аркаша живет отдельно, вместе с какой-то проституткой. Это я не оскорбляю девушку, если что, а объясняю, какой у нее род занятий». Анкета этой девушки на всех специализированных ресурсах висит. Усмехается. Считается элитной эскортницей. Киваю. Вообще ничего удивительного, но все равно немного странно. А как же беременная Лера? Понятно, но на элитную эскортницу нужны деньги, и деньги большие. Он проматывает свою долю в бизнесе, глухо объясняет Владимир Петрович. И по его тону я понимаю, что его эта ситуация расстраивает едва ли не сильнее, нежели развод с женой. «Однажды деньги закончатся». «Закончатся», – кивает. «И он придет клянчить у меня. Просить ему дать еще. Только я ему ничего давать не буду. Пускай к матери едет. Плевать». «А как же Лера?» «А это ее проблемы. Знала, с кем связывается. И знала, что мужика из семьи уводит». Снова тон у Владимира Петровича меняется. Наполняется сожалением. Он прекрасно понимает, что Аркаша сдурил. И что обратной дороги нет. Да и вообще ситуация вышла из-под контроля, куда ни посмотри. Как бизнес? Надо съехать с темы. Что уж человека расстраивать? Хотя куда уж больше. Он-то понимает, что если Аркадий передумает и явится ко мне извиняться, я его точно не приму. Как минимум потому, что у меня уже новый мужчина. Отлично, с бизнесом как раз проблем нет. И дай бог, Артем займет мое место. Молодец, выкладывается на все 100%. Это хорошо, киваю. Только он переживает из-за вашего разлада с Вероникой Сергеевной. Это я знаю, все-таки бабушка. Я Артему сказал, что не собираюсь ему мешать общаться ни с ней, ни с отцом. Другой вопрос, что они оба не стремятся общаться с ним. И это его травмирует. Но я по себе знаю, это недолго. Потом пройдет. Трудно не согласиться, но мне все равно обидно за детей. Но ситуацию не исправишь. Если к тебе явится Аркаша, продолжает свекор, гони его в три шеи, даже не думая оставлять у себя или прощать. Я и не думаю, но я не уверена, что он попробует ко мне вернуться. У него все-таки есть молодая любовница, да и мама на его стороне. И стороне его выбора. Именно поэтому он от них сбежал, кивает. Но бог с ним. Я еще вот что хотел. Надо всем вместе собраться. «Всем это кому?» «Ты, дети, я, Виталий и Дарья, моя спутница». На лице Владимира Петровича появляется улыбка. «Вот так», – прогуляла Вероника Сергеевна свое счастье. «Я только за, а где?» «Давай тут, в моем доме. Надо что-нибудь придумать в плане еды». Осторожно пытаюсь намекнуть, что если раньше стол накрывала свекровь, то теперь кому? «Успокойся», – усмехается. «Где тарелки и вилки, я знаю. А еду принесет служба доставки. Тебе не о чем беспокоиться». А детям надо объяснить, что теперь у мамы и дедушки личная жизнь. И это, слава богу, по их воле. Кстати, как Таня? «Нормально. Она в курсе и про Виталия, и про Дарью. Приняла нормально». «Правда?» Вижу, что Владимир Петрович приятно удивлен. «Таня очень хорошая. Я вот думаю, может ее отправить в Англию учиться все-таки. Девочка она способная, здравомыслящая. Поговорим об этом в общем». «Конечно». Киваю, а у самой сердца готово выскочить из груди. «Значит, все хорошо». А Англия Тане не помешает. Это и язык, и кругозор. Вредно точно не будет.